السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Меня слышно? Жазаку Аллаху хайр. Салам алейкум, Шамин, Умджанна, все братья и сестры, Каба, Хаякаллах, Умджанна. У нас что-то именно в Дубае вообще связь очень плохой, медленно интернет идет и иногда прерывается очень много. Поэтому если иногда не слышно, сообщите, иншалла, админ. Хамдулилля, лади джамаана фи хаза макан, хвала Аллаху, который собрал нас в этом месте. Жазаку Аллаху хайр. Урок, алейкум салам. Шамин, текст непонятный, здесь арабский компьютер, просто я не могу реагировать на русский текст. Тахир Мутахир, ассаламу алейкум. Хамдулилла, благо Аллаха о том, что здесь 5 раз один слушаешь, азан слушаешь, и можно присутствовать постоянно в молитве. Инна альхамдалиллахи, иншаллах, после алейкум ассаламу ассаламу баракат. Инна альхамдалиллахи, нахмадуху. Нет, брат, джазакаллах хайр, это сегодня не арабский урок, а иншаллах, арабский ты тоже будешь слышать, иншаллах, джазакаллах. Инна альхамдалиллахи, нахмадуху, ва настаинуху. Хорошо, извини, бери микрофон. Хорошо, بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده. كون نستشن إن شاء الله بارك الله فيكم وجمع спикер поднимает это, колонки или наушники одеть, если уже поздно. Инна الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده. ونعود بالله إن شاء الله موجنا تكس وروك نشن إن شاء الله روف موجنا تكس فنادي تكس إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله يوصفا صفا الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد نيروس نستعين نستعين بروك محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاد الله منا ومنكم رقيب راتي صصر إن شاء الله بيت وروك عمدة الأحكام جزا الله خيرا براتي كتور مصري بواي شيتشاس من وروك أشيت ملاشسة إن شاء الله فريمنا نبود я слышу из Москвы. Иншаллах, я думаю, через месяц-два будет урок опять. Иншаллах нам даст, иншаллах, время. Иншаллах получится тоже, иншаллах, можно урок начнем там, в Москве. Тема наша сегодняшняя, баракаллаху фикум, тоже книга очищения. Книга, которая называется сейчас шейх Абдул-Гани Аль-Макдиси. Тема называется «Бабу Аль-Халаи Валь-Иститаба». Тема называется именно «Халя» – «Свободные места» или относительно вопрос, касается туалет, где именно человек вращается по нужде и так далее. Это сегодня, иншаллах, эту тему начинаем, потому что тема, которая раньше была, очищение, другие оглавления именно, которые именно сделал шейх Абдул-Гани Аль-Макдиси. Иншаллах, эта тема тоже остальная тема, которая касается очищения. Вот иститаба, очищение из этого осквернения, то, что касается передней или задней части человека. Хадис, который у нас очень важный, который именно постоянно алимы, как Бухари и Муслим, и шейх, как именно имам Макдиси, поскольку он книга собрал из Бухари и Муслима, он начал тоже тема касается حديث أنس. وبرجو سوى يس حديث كتروش واجنا حديث صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي سبيرسا يزيشنك يموسك الزالين قالوا علمك نبيكم علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة سبحان الله удивительно о том, что курайшиты или язычники, они спрашивали Сальман Фариси, ваш пророк все вас научил, даже относительно вопрос рождения или туалет, или нужды и так далее. Факаля аджаль, он сказал, да, Сальман, قال, لقد نهانا أن نستقبل القبلة. Нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил нам именно направляться в нужду, или впереди, или сзади, в сторону Кааба. وأن نستنجي باليمين. И пользуются правой рукой, когда мы заходим в туалет, для того, чтобы очищаться и так далее, нельзя использовать правую руку. أو أن نستنجي بأقل من الحجارة الثلاثة. Значит, нельзя именно очищаться именно корнение, именно пользование меньше, чем 3 камня. Как мне сказали хадисы предыдущие, которые мы читали, хадисы Абу Хурейры и так далее. أو أن نستنجي بالرجيع والعظم. И нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил нам даже использовать именно кости животных или кала животные, именно называется раус. Почему? Потому что это, как мы сказали раньше, это еда наши братья верующие мусульмане и джиннов, они это Аллах им возвращает, как она была еда, и альхамдулилля, если они скажут бисмилля, возвращается мясо или обычная еда, которую можно есть. Конечно, то, что есть, то, что религия наша, альхамдулилля, объясняет элементарные вещи, то, что касается жизни, важное для человека. Субхана, нигде не найдешь другие книги, даже элементарные книги, которые люди пользуются, руководство именно христиане или евреи, эта тема не обсуждается, кроме в исламе. Это значит, субхана, ислам, объемлемая религия для всех важные вопросы, касаются жизненно важных для человека. Хадис Анас. Конечно, я еще хочу сказать заново. Вопрос то, что касается, нельзя относиться, касается очищения, например, тахара, например, слушаем хадиса, касается омовения и так далее. Нельзя так легко относиться, как некоторых. Наоборот, это тоже является часть акида. Шейх, как мы сказали раньше, шейх Фаузан считал это объемлемой частью таухида. Почему? Потому что мы признаем Аллаха хозяин, мы признаем Аллаха, кому ему принадлежит поклонение. И когда мы делаем все обряды, касаются поклонения, тахара, очищения и так далее, это уже относится к понятию акида таухида лулухия, значит, относительно вопроса хакимия. Потому что некоторые появились, которые начали разделить понятие такая называется хакимия, как будто именно власть принадлежит Аллаху. Конечно, мы знаем, это тоже относится к вопросу хакимия. Значит, вопрос о том, что кому принадлежит власть, это Аллах. Значит, если даже, извините за выражение, если я обращаюсь, если я захожу в туалет, я знаю о том, что это тоже относится к вопросу таухида. Относится к вопросу таухида, относится к вопросу хакимия. Значит, я признаю о том, что Аллах хозяин, Аллах принадлежит ему поклонение, я к нему обращаюсь, я к нему прибегаю и так далее. Поэтому хадис сегодняшний, иншаллах, в эту тему, поэтому как-то некоторые говорят о том, что Абу Ясин обсуждает вопрос скала животных или подобие этого, или нужды подобие этого, или вообще осквернение от собаки, это, субханаллах, от неграмотности, наоборот, относиться к вопросу надо серьезно. Если не была важна эта тема, субханаллах, алимы не напоминали об этом. Хадис, который у нас сегодняшний, хадис 12, хадис Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, Анас ибн Малик. Если спрашиваю, конечно, я думаю, иншаллах, все знают, сколько текст отключили. Анас ибн Малик, это слуга пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, как говорится, пророк сказал, анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, кана иля дахаля аль-хала, на арабском я считаю, и потом, иншаллах, переводим на русском. Анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, кана иля дахаля аль-хала, кала, Аллахумма, инни а'уду бика минал хубси والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث иногда можно читать по-разному خبث والخبائث إن شاء الله оба объясним почему именно خبث почему именно خبث именно ударение ба на ней есть сукун есть одно именно на ней есть дамма حديث конечно حديث أنس это в Бухари и в Муслим حديث который именно говорит пророк صلى الله عليه وسلم когда пророк صلى الله عليه وسلم собирает эти хала именно место нужды, за то, что делать туалет и так далее, говорит часто именно Аллахумма, о Аллах, о Господь, инни ауду бика, я прибегаю к тебе, мин аль-хубси валь-хабаит, от зла или от зла шайтанов и джин, именно джинны, шайтаны, именно мужской и женский род, или от зла, именно общее то, что говорит, потому что там места, нехорошие места, которые есть именно добро, это места, которые собирается зло, именно можно сказать относительно к джинну или шайтану. Хадис, конечно, у Бухари, книга Вуду, книга очищения, и есть книга, называется Даават, прощение. Удивительно то, что в книге Бухари, в том, что он собрал эту книгу, называли Таджриду Сахих, или Мухтасар, хадис, собрал самые короткие хадисы, которые полезны для человека, можно ее использовать дорогой и так далее. Поэтому эти хадисы он собрал именно минимум 2000 или 4000 хадисов, с повторением много хадисов. Бухари, он сказал, я именно собрал по определенным правилам эту книгу. И, конечно, этот хадис, он является, субханаллах, тема очищения, один из первых хадисов, который у Бухари. Муслим тоже в этой книге, у него есть тоже этот хадис, книга Тахара, книга очищения. Даже Бухари, когда он собрал книгу, по правилам фикха, значит, все хадисы, которые у него есть по книге, по фикху, даже тема, которая возникает даже относительно вопрос, который была смута в те времена, кара, даже относительно вопроса создания Корана или о том, что Коран создан, или слова Аллаха созданы и так далее. Эта книга, даже книга Фитн, смута, он назвали ее даже по правилу именно словами. И даже книга «Ильм», когда знание, книга знания, он собрал, назвали ее книга, называется «Бабуль Ильм». «Аль-Ильму яхтабил кавля валь-амаль». Значит, прежде чем говорить, надо знать, как именно по правилу фикха, именно который именно написал Бухари. Рау аль-хадис, автор хадиса, который у нас есть. Хадис предали его, можно сказать, Абу Хамза, Анас ибн Малик ибн Надр. Анас ибн Малик ибн Надр ибн Дамамдам ибн Зайд ибн Харам аль-Ансари аль-Хазраджи. Значит, его звали Анас ибн Малик аль-Ансари, из Ансара аль-Хазрадж, народа Хазрадж, потому что в Медине жили две рядов арабов, именно семья, можно сказать, аль-Аусу валь-Хазрадж. Он является семья Хазраджа. Его мать, ее звали Умму Сулейм. Умму Сулейм. Она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, попросила о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, он тогда юноша был, именно Анас, и говорит, я хочу именно о том, что он был у тебя слуга, именно на то, что получит баракат, благословение и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принял, и 10 лет он с ним был, именно пророк, он работал у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк до него делал дуа. Аллахумма кассир маляху, о Аллах, дай ему имущество, о Аллах, дай ему имущество и дай ему больше детей. И дал ему, и делал для него дуа пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, долгий жизнь. И субханаллах, удивительно о том, что Анас, он больше всего среди сахаба, кто прожил, долго жил и умер предпоследний, именно умер Анас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, когда ему, делал дуа, и он стал среди сахаба самый больше, именно как мужчина, среди мужчин, это больше после Абу Хурейра передал хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он жил в Басра, уехал жить в Басра, и умер в 93-м году хиджра. Один из, конечно, последних, который жил, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Валлахи, ла ямурру мя'ата ам, илля ва ябка минкум». Значит, не останется среди вас, после 100 лет, одного из именно сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И, конечно, он умер в 93-м году хиджра, а самый последний был Абу Туфайль, Амир ибн Васаля, самый последний. Он умер именно 100, год 100, как раз потому что, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал этот хадис, было именно 10-й год хиджра. 10-й год хиджра, значит, 110, уже последний сподвижник не было на свете. Один из хадисов Анаса даже рассказывает о характере пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Удивительно. Кала Анас рассказывает про пророка, говорит, «Валлахи, ма кала лин набию йоуман, лима фаальта каза». Никогда пророк, сколько я у него работал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда меня не сказал, почему ты это делал, почему это не делал. Кала, «Ва ма кала ли, лимада лам тафаал, ау фаальта». Значит, он постоянно, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кана утия макарим аль-ахлак». Аллах ему дал особенный характер. Иногда бывает у нас, мы кричимся, мы обижаемся, иногда мы иногда думаем какие-то и говорим что-то, но действительно Анас 10 лет прожил с пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, работал у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он никогда ему не сказал, почему я это не делал, почему я это не взял, и даже не упрекал ему пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, да человек верующий, постоянно надо учить от жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И табии после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они спрашивали Анас однажды, он был в Медине, они сказали, «Я Анас, ма раэйта минна, мин бааде мугадиратика ан-наби, яни бааде рахилика иля Басра, ты что-то от нас заметил, что-то не то, не видел, когда было во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям». Кала, «Валлахи, ла ара фикум шейан тагайяра, илля аннакум ла тастауна фис-саф». Значит, я не заметил И он говорит, особенно насчет изменения, значит, Анас ничего особенного так не заметил, поскольку сахаба и табиаи, конечно, они старались, табиаи, конечно, после сахаба, они старались и все подражают сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи, то, что они делают. Единственное, говорит Анас, что я у вас заметил, о том, что вы не стараетесь плотно читать молитвы вместе. Как мы сказали, ошибка молящихся, тоже урок у нас был, именно касается вот эта плотность молитвы, о том, что сахаба, они очень сильно стремились постоянно плотно читать молитвы. Постоянно читают плотно молитвы. Поэтому Анас говорит, я особенно ничего не заметил, кроме того, что вы не стоите плотно в молитве. И, конечно, иншаллах, эта тема, то, что касается этот хадис, это называется «Бабу ма юкалу инда духуль хала». Значит, хадис вот это, то, что нам, мы должны знать, потому что что мы должны говорить во время, когда мы заходим в туалет. Именно, когда заходим в туалет. Хадис Анас, конечно, говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это важно, то, что именно касается местности, именно, и удивительно, это мин гайбият, значит, то, что скрыто, то, что никто не знал. Сахабы, они не знали о том, что в туалете там есть зло, потому что в местах обитаемы шайтаны. И это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скрыл для умма, сказали им о том, что в этих местах надо сказать «Аллахумма». Инни ауду бика мин аль-хубси ва бахабайт. Значит, алюду, значит, прошу Аллаха, обращаясь к Аллаху, за то, что меня защищал от зла, шайтанов и так далее. Значит, ауду, термин ауду на арабском языке, хуа лауд, значит, обрегание, просит именно защиты и так далее. И стихами даже одного человека говорит, я ман алюду бихи фима амулуху, ومن أعوذ به مما أحاذره. Значит, обращаясь к Аллаху защиты, потому что любой человек верующий должен в первую очередь кому обращаться, потому что его защищал именно Аллах. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал себя о том, что он человек, он нуждается в первую очередь кому? Аллаха. И попросили ему оберегания, о Аллах, меня обереги и защищай меня от зла джиннов. Или шайтану, который именно присутствует в этих местах. Потому что шайтаны, они постоянно присутствуют в тех местах, которые нету человека. В тех местах, которые нету человека. Это в туалете, это находится можно в горах, можно в лес и так далее. В местах необитаемый человек, потому что они боятся людей, они убегают в те места, которые нету людей. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он попросил защиты от Аллаха. Это уже понятие чисто тавхида, потому что человек по-любому, он должен постоянно в своей нужде, в своей именно защите, кому обращаться в первую очередь к Аллаху. Отвечает тот, который стихи писал, «Каля я ман алюзу бихи аль-бусайри», иногда в этом мавлиде часто читают такие стихи, «Я ман алюзу илейхи фи анда худуси аль-хадис аль-амами». Значит, кому я обращаюсь, когда у меня достигла именно беда и так далее, он обращается, этот человек, который является бусайри, в свою беду, именно если у него есть беда или проблема, он обращается в первую очередь к кому? Именно к Аллаху, а именно к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это уже явный ширк, потому что человек, это один из понятий тавхида, когда обрегаем, просит именно человека обрегания, надо к кому именно Аллах обращаться. И в этот хадис, конечно, есть очень много полезностей. Первый полезный в этот хадис, как мы именно уроки, которые можно получить, о том, что в первую очередь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно показал свои нужды кому, именно о том, что нуждается в первую очередь к Аллаху, о том, что у него нет силы, нет возможности, кроме как у Аллаха. И даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он поэтому обратился к Аллаху биллауд, или называется обрегание, о Аллах, меня защищает. И было даже удивительно о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел одного язычника. И это было даже у арабов, все язычники, они знали о том, что есть Аллах, есть Создатель, есть кому обращаться, когда у них достигла проблема или беда. И одного из сахаба, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно Ибн Джамух, именно один из подвижников пророка, он спрашивает его, говорит, у тебя сколько богов? Он говорит, 7. Говорит, 6 на земле, 1 на небе. Говорит, твои трудности, твои беда там, или проблемы, кому обращаешься? Говорит, который на небе. Значит, я знаю о том, что в первую очередь, если меня достигла проблема, я сразу руки поднимаю наверх, именно смотрю, кто, о Аллах, меня помоги, о Аллах, меня защищай. Это язычники знали. قال فترك الذي في الأرض واتبع الذي فترك الذي في الأرض واتبع الذي في السماء. Значит, логично именно он дал ему понять о том, что Аллах надо в первую очередь обращаться, потому что они знали этого. Поэтому в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал свою нужду обращения к Аллаху. И желательно, конечно, в этот вопрос, когда человек, он обращается, надо следовать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, второе, то, что важно, и значит, человек должен именно следовать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, что он в первую очередь сделал, о том, что именно, когда зашел именно в туалет, он начал левую ноги именно туда и сказал, Аллахумма, инни ауду бика минал хубти вал хабаит. Значит, одновременно, если ты встаешь, или собираешься в туалет, или где-то, именно можно сказать сразу. Или можно сказать момент, когда именно заходишь туда. Значит, это с намерением одновременно. И иншалла человек Аллах за это вознаградит. И еще важно то, что можно сказать о том, что узнает о том, что первый, кто именно помогает, первый защищающий, беда и так далее, это является Аллах. И человек, когда именно обращается, знает о том, что Аллах есть сила, у Аллаха есть сила, есть могущество. И поэтому человек, в первую очередь, кому обращается, к Аллаху. Другое важное в хадисе, именно как говорится, именно «ауду бика», значит, хикма, мудрость о том, что когда ты именно стараешься идти туда, ты знаешь о том, что это место обитаемое шайтаном. И даже очень важно, когда уроков, когда мы знаем о том, что в самых худших местах это является место, можно сказать, базар, или является туалетом, потому что там собираются жены. А наоборот, шайтан и так далее собираются там. А мечеты, как именно сказать, в самых лучших местах, потому что там есть и ангелы. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам в этот хадис и относительно вообще то, что, о том, что окружает нас жены и шайтан и так далее. И поэтому человек верующий должен постоянно обращаться о том, что если даже выливает воду, надо постоянно быть осторожным. Потому что, как говорится, именно надо сказать постоянно бисмилля. Говорят слово бисмилля, ученые говорят бисмилля, когда ты говоришь, ты уже даешь внимание шайтанов или джиннов за то, что они отошли от тебя. Поэтому, когда ты заходишь в туалет, ты говоришь бисмилля, значит, ты предупреждаешь именно шайтан, именно бисмилля, именно с именем Аллахом, Аллахумма инна ауду бика мин аль-хубти валь-хабаит, ты предупреждаешь джиннов, если там находятся шайтаны, о том, что выйти оттуда. Или если выливаешь воду горячую и так далее, надо сказать бисмилля, тоже одновременно для того, чтобы их предупреждать. Если даже находишься в лес, или в горах и так далее, или в туалете, или можно сказать в пустыне, надо сказать бисмилля, потому что это место жития, именно жития, где живут именно джинны, и поэтому надо постоянно сказать бисмилля с именем Аллаха. И очень важно то, что в хадисе говорит именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что мы подтверждаем о том, что зло только от шайтана. Подтверждаем о том, что зло только от шайтана, а добро только от малаика, ангела. Поэтому Аллах говорит в Коране, «Альхамду лиллахи фатир ас-самавати вал-ард, джаили ль-малаикати русулан ули аджниха». Значит, мы подтверждаем о том, что Аллах есть именно подтверждение о том, что зло, только от шайтана подтверждаем о том, что ангели есть добро, и у них есть крылья и так далее, в аят сурат Фатир. Расул саллаху алейхи ва саллям говорит, «Джибрил лаху», хадис достоверный, говорит, «Инна Джибрил лаху ситимиату джинахин», في سد الأفق كذلك الشياطين لأنها أجسام وشيطان يس تيلا يجي ملائكة توجه يس تيلا ونيك يس شسود كريليف значит подтверждение о том, что шайтана именно есть и они существуют и среди нас живут но они приобретают характер, может быть, мы не знаем, может быть, в виде человеческий, может быть, в виде животные или насекомые и так далее. Хадисы есть подтверждающие этого, как мы знаем. И мы подтверждаем о том, что одновременно мы знаем этот хадис, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорится в хадисе, ذاك الرجل بال الشيطان في أذني. Значит, мы подтверждаем в этот хадис о том, что шайтаны одновременно, как именно есть, они могут делать именно к человеку, если, например, он не встает на молитве. Допустим, если человек намаз проспал утренний, قال الشيطان بال في أذني, тот человек уже шайтан на него сделал свою нужду, потому что он не дал ему возможность. Даже однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, девушка, которая зашла для того, чтобы кушать среди сахаба, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, этой девушке, сказал, «Саммилля», скажи «Бисмилля». И она говорит, сахаба, которые окружали, именно сказали, «Я Расулалла, има каала шайтану мадда ядаху мааха». Значит, шайтан поднимал свою руку, потому что через девушку он хотел есть тоже сахаба. Значит, пророк, он видел с ним шайтан, и поэтому он сказал, «Саммилля, именно, кушай». Поэтому желательно даже родители, когда видят детей, должны именно приучать, потому что постоянно сказали «Бисмилля», именно когда кушают. И приучать их постоянно, когда заходят домой, в дом, именно сказать именно «Бисмилля», потому что два джинна встретились, один говорит ему другому, один худой, другой толстый. Говорит это, который толстый, говорит, что с тобой? А именно говорит, который худой, говорит, «Кала сахиби», мой друг, постоянно вспоминает Аллаха, когда кушает, когда именно заходит домой. Когда кушает, меня не дают есть, а когда заходит меня домой, не дает меня возможность зайти или то, что спать. А он говорит, другой джин говорит, который толстый, говорит, наоборот, мой хороший, он меня дает и есть, и спать, как положено, потому что он забывает. Поэтому должны именно превоспитать детей тоже одновременно к этому, о том, что они должны именно обращаться к Аллаху. Добро Аллаху. И точно спроси, дядя, если ребенок не говорил эти слова, именно должен приучать ему о том, что постоянно вспоминал Аллаха. И в этот хадис одновременно есть то, что важно. Сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, заметили то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, они старались постоянно следовать, делать так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Точь-в-точь, именно можно сказать, одновременно словами и действиями и так далее. Или даже слова, или зикр, даже то, что пророк сказал, или в зикр и так далее. Они все это вспоминали, потому что они повторили после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще очень важно в этот урок, можно сказать о том, что наша религия объемлет все, то, что можно сказать именно раньше, объемлет все части религии, то, что важно для человека. И очень можно знать, иншаллах, баракаллаху фикум, о том, что друг друга мы должны советовать. И, альхамдулиллах, дали именно знания. Если иногда мы сами забываем, напоминали друг друга, испытывали друг друга терпение. Баракаллаху фикум. Иншаллах, я думаю, хадис сегодня, иншаллах, уже понятен. Но, иншаллах, если есть вопросы, баракаллаху, ответим одновременно. И если в уроке есть еще дополнительная информация, иншаллах, скажем, именно относительно к вопросу. Когда будут вопросы или когда будет одновременно что-то я вспоминаю, я буду, иншаллах, говорить. Джазакум Аллах хайран. Если вопрос есть, иншаллах, и по теме, или нет. Именно то, что важно, касается хадиса «Умдат аль-Ахкам». Иншаллах, если есть вопросы, можно задать. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. Джазакаллах хайран, шейх. Шейх, у меня к тебе вопрос. Может ли человек видеть джина, да, вот, даже если не в прямом обличии его, но так вот боковым зрением, да, и вот как бы похожего на тень или так, или подобие этого? Баракаллаху фик. Эта тема, конечно, сегодня будет вопросы о джиннах, потому что я так заметил, именно тема о джиннах, иншаллах, больше привлекает вопрос. Джазакаллаху хайр, кара. Конечно, часто бывает о том, что люди иногда видят, но больше всего, кто видит джинна, это видят те люди, которые хаякаллах, ваяк, баракаллаху фик. Те люди, которые видят джин, те, которые страдают проблемой джинни. Именно сказать, именно колдовство и так далее. А бывают люди, когда очищают джинни, больше всего очищают о том, что или где-то ночью, или где-то темно, если одни и так далее. Если у него есть порча или подобие этого, они сразу замечают. Замечают о том, что за них кто-то наблюдает, кто-то смотрит, кто-то щупает именно голос и так далее. Бывают такие случаи. А так, бывает именно, если человек видит, но их, они себя не показывают. Но в основном бывают те, которые ученые, которые Аллах дал им богобоязненность, может быть, они и видят эти люди, джинны, потому что они получают знания. Как одного особенность шейха Ибн База, рахимахуллах, говорят, один из джиннов, которого он приселился в одну женщину, говорит, рассказывает, говорит, даже к нему приходили учиться те люди, которые являются джинны из Индии. Значит, присутствие на уроке имам Ибн Баз, рахимахуллах, те, которые являются джинны из Индии. Значит, были такие случаи. Было даже случай, когда шейх Саид Ибн Мусайяб, однажды он сидел в мечеть и плакал, именно вспоминая те знакомых, которые они умерли, и раз слышит издалека голос, в стихах сказал слова, и издалека он слышит голос, кто-то именно дальше, в ритме это стихи, и ему сказал дальше другие стихи, добавок, это слова. И он не видит, это человек, который именно имам Саид Ибн Мусайяб, и говорит, не бойся, Саид, это я такой, именно назвал себя, сказал, я такой, из братьев джинни, говорит, тоже, валлахи, у нас тоже люди умирают, и говорит, и попрощался с ним, он сказал, инша Аллах, если Аллах мне дает мне жизнь, я тебя увижу в хадж этот год. И как раз имам Саид Ибн Мусайяб, когда он присутствовал в хадж, и подошел к нему этот человек, именно джин, и поздоровался с ними, и сказал, я тот человек, который именно в облике человека, разговаривал с ним, и попрощался с Саидом Мусайяб. И когда, говорит, если Аллах даст мне время еще, иншаллах, или жизнь, иншаллах, увидимся на следующий год, следующий хадж. И имам Саид Ибн Мусайяб присутствовал на следующий год в хадже, и он думал, он подойдет к нему, значит, не подошел, и получилось о том, что это человек, джин умер раньше Саид Ибн Мусайяб. Поэтому бывают такие случаи, иногда человек видит, но они себя показывают. Но в основном они, люди их не видят. Баракаллаху фикум. Джазакаллаху. Просто я почему спрашиваю, что я вот чем больше акиду очищаю, чем больше изучаю таухид, и вот много лекций слушаю, да, или читаю. И все больше новое узнаю именно о единобожии, да, о покрытии. И вот в этот момент просто я сам видел боковым зрением как-то вот все это. Но когда я обернулся, вот как бы вот с правой стороны я это видел, и как бы за диван эта тень скользнула, как бы на четвереньках. Ну, облик, как бы даже и вопросов не оставил о том, что это Аллаху алим, конечно, что это джин. Ну, это у меня было. И после этого, ну, у меня никаких симптомов, абсолютно никаких, ничего нет. Ну, вот и Коран начал учить. Вот я сколько себя тестировал на эти вопросы, именно вот связанные вот то, что, да, вот там. Ну, у меня абсолютно симптомов я не замечал, потому что свободно Коран учу, да, все, и молиться проблем нету. И ну, просто вот. И после этого тоже у меня ночью были случаи, когда вот просто глаза открываю, и вот тень стоит, и на меня смотрит тень. Я шахаду произношу, или я эти курсы читаю, и ну, все. И вот особенно вот после уроков единобожия у меня бывают ночью вот эти, да, вот я не скрываю, не сам, но у меня никаких симптомов относительно этого нету. Но я одного брата спрашивал, но он мне сказал, что если ты начинаешь изучать таухид и акиду, и если у человека сильная акида, да, вот точно так же, как и это все с относительно вместе с иманом, и если акида сильная, что они помех не могут делать, да, вот если таухид, да, вот тот, кто силен в таухиде, тот, кто силен в акиде. И просто вот я, и вчера у меня вот то же самое было, ну, просто вот я чувствую, я это чувствую, я глаза открываю и реально вижу тени. Я шахаду произношу и потом читаю некоторые дуа. И ну, просто мне интересно стало, или это может мне кажется, или я действительности вижу. Или бывает такое, что вот у меня просто вопрос, если человек начинает конкретно изучать религию, то да, и бывает так, чтобы они ищут момент, да, вот чтобы что-то плохое сделать человеку. А возможно такое, что вот они именно караулят поймать человека на каком-то хараме, да, если вот человек учится, начал учиться, и вот в определенный момент, если он харам какой-то сделает, и в этот момент что-то вот, плохое ему сделать. Вот просто у меня вот такой вопрос, шейх. Бисмилля, ответь. Джазакаллаху хайра, Рауф. Джинны, если реально сказать, они есть. И бывают люди, когда заколдуют кто-то. Но такие сейчас, как у тебя, я заметил, может быть, это просто, можно сказать, это не джинны, потому что джинны, они атакуют людей, действительно. И они караулят, они могут годами и так далее ищут момент слабости. Они ищут момент слабости. Это момент слабости, которые бывают, потому что сколько занимались вопрос лечения и так далее. Бывает о том, что люди страдают от этого гнев, когда есть, когда человек сильный гнев, смех. Ну, бывает радостно очень сильно. Это момент слабости в организме человека. Или, например, далеко от поклонения. И часто шайтан у меня мэс. Значит, те, которые являются, да, те, которые занимаются растовтичеством, те, которые как будто них трогали именно шайтан. Это аяты, когда именно сурат Бакара. Именно бывает, это те люди, которые грешны, они часто страдают джинном. Поэтому то, что я тебе советую, иншаллах, побольше слушай Коран, потому что симптомы, те, которые, может быть, у них есть джин или вокруг них джин, это значит, что ты во сне видишь. Если у тебя сны плохие, ничего не видишь, или собак, или хищников и так далее, значит, иншаллах, надо побольше. Ва алейкум ассалям, Ильдар, Хабамсу, Варакаллафи. И именно надо стараться побольше Коран читать. И то, что говорит человек именно джинна, человек, который в тавхиде, или если тот человек читает тавхид, это неправильно. Это может быть человек говорит, сказал от незнания. Даже наоборот, люди, которые в тавхиде или кто соблюдает, они тоже страдают джинны. Проблемы у них есть. Но единственное, они меньше всего среди соблюдающих. Потому что они Коран читают, они постоянно обращаются к Аллаху. Они не дают им сильная атака джинны. Они даже некоторые, альхамдулиллах, я знаю, некоторые сестры, которые в Москве, я их видел, они были причиной о том, что джинны через них узнали Коран, и хадисы, и аяты, и так далее. Даже наш брат Шамид даже знает. Но, альхамдулиллах, это в первую очередь надо обращаться к Аллаху, и надо еще не сидит постоянно позднее время в интернете, в ПалТоке. Надо, иншаллах, уделить время спать, и надо уделить время семью. Иншаллах, как хадис есть Абу Дар, Сальман Фариси, жена Сальмана, Абу Дар, жаловалась к Сальману. И Сальман, когда он тот день именно пришел к нему ночевать, и увидел о том, что пост держит. Он сказал, кушай. Говорит, у меня пост. Он говорит, я тебя гости, кушай. И да, не дали ему пост держать этот день. И когда он хотел вставать ночью спать, к тахаджуду, он говорит, спи сейчас. Он не дал ему вставать на эту ночь. И субханаллах, только при утренней молитве сказал, вставай. И Абу Дар пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться. Абу Дар сказал ему, Сальман сказал Абу Дар, «Кала, инна ли баданика алейка хаккун, твоя тело есть на тебя права, ва инна ли зауджика алейка хаккун, твоя жена есть на тебя права». Значит, «Ва'ати кулла хаккин хакка», отдай каждому его права. Поэтому, иншаллах, жены, может быть, не замечают, но они, может быть, жалуются втихаря, они знают характер мужа, поэтому надо обращать внимание, надо обращать внимание, потому что жены, они имеют право, надо уделить время, иншаллах, дава надо, но одновременно надо всеми за них ухаживать, поэтому лучше спать вовремя. Такие сны, такие галлюцинации не будет, иншаллах, баракаллах. Можно вопрос на микрофон, баракаллах? Баракаллаху фик. Но бывает тоже. Но джинны, вообще джин, если зашел в тело человек, он уже его мешает. Это уже враг, не является братом. И мы должны знать о том, что если он зашел в это тело, его должны люди, которые специалисты, выгонять из этого тела, потому что он делал несправедливость по отношению человека к другому. Легче всего те, которые являются верующими джинн. Я сколько сталкивался именно, даже был одного знакомого, сейчас он домой уехал в Ингушетии. Как раз у него был джинн мусульманин, его звали Абдулла. И когда его убедили выходить из этого тела, как раз джинны сказал, я не ухожу. И когда убедили сильно и сказали о том, что то, что ты делаешь, это несправедливо по отношению к другому брату, ты пожелал бы это свои родственники, свои знакомых и так далее. И потом, субханалла, убедился. Но такой вещи нам сказал, удивительно, это джинн Абдулла. Как раз он мне сказал, моя семья убили в бомбежке, которая была в Чечне. Я говорю, субханаллах, ты же верующий. Я говорю, и ты сидишь здесь, мучаешь брата мусульманина. Надо меститься в свою семью, надо тебя домой уехать. Поэтому те, которые верующие, у них другая задача. Задача какая, альхамдулиллах, заниматься поклонением. Они тоже стремятся к раю. Аллах даже говорит в Коране, каля лям, агурих и так далее, которые в раю, каля лям ятмусхунна инсун хаблахун валя джан. Значит, гурия будет для тех, которые являются люди и джинны. Значит, они стремят к поклонению, которые верующие. А неверующие, они занимаются ерундой, они иногда их пользуются, их услуги именно, они колдуны и так далее. Поэтому, в первую очередь, надо, иншаллах, надо усилие поклонения. Альхамдулилля, это может помочь любой верующий. Баракаллах. Баракаллах, Абу Али. Иншаллах, мы не будем, иншаллах, будем стараться. Контакты будем постоянно. Джазакаллах хайр за твои желания, иншаллах. Иншаллах, скоро увидимся. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракату. Во-первых, хотел сказать спасибо большое за урок. Вот, и некоторые вопросы хотел узнать. По поводу вот хадиса Сальмана, там в первой части он говорил, что пророк, саллаху алейхи ва саллям, запрещал, значит, исправление нужды в сторону Каабы. Не имеет значения, да, но как бы или передом, или задом, вот. Хотел узнать, это, ну, включать в себе вот это понятие возможности. Иногда бывает, что некоторые дома так устроены, да, что вот это место, да, оно как-то так стоит, что уже как бы его нет возможности повернуть там вправо или влево, вот. Вот хотел узнать по этому поводу. И еще шейх не успел записать, кто умер последний после Анаса ибн Малика. Вот последний подвижник пророка, саллаху алейхи ва саллям. Ваджазак Шамил Абу Джанна. Саламу алейкум, Джанна. Конечно, иншаллах, этот вопрос я тебе отвечу на следующий урок, потому что хадис, иншаллах, объясняет эту тему. Баракаллаху фи. Там два хадиса как раз будут. Хадис Абу Аюб аль-Ансари, то, что касается. Абу Аюб аль-Ансари сказал, именно касается Шам. Когда мы ездили в Шам, увидели мечеть, строили там. Поэтому, иншаллах, подробно эта тема, иншаллах, объясню на следующий урок. А другой урок, иншаллах, будет то, тоже про эту тему. Есть два хадиса, которые друг друга противоречат. Хадис Абдулла ибн Умар, тоже именно касается направления Кааба. Иншаллах, оба хадиса, иншаллах, будет на следующий урок. Иншаллах, объясню подробно. И это человек, который умер последний среди сахаба, это был Абу Туфейл. Абу Туфейл, Амир ибн Ватанля, именно он умер последний 110 год хиджра, как раз он был последний среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Увидимся на следующей неделе, иншаллах, как раз я тебе объясню про эту тему. Если вопрос, хак, если нет, это две семьи. Я спрашивал о том, есть ли способ для того, чтобы определить, есть ли в человеке, потому что некоторые братья говорят, например, у них есть наущение, у них ранние люди, на Божьей науке, рада, все, у них наущение. Как определить способ, помогающий эти наущения от джинна, или это просто наущение от джинна, который сидит тебе, это наущение просто, который просто мысли, Баракаллаху фик, ахи. Есть такие, иншаллах, это много вопросов, почти 70 или 80 вопросов. Касается симптома, как определить джинн, или есть человек из глаз. Мы просто по практике занимались, это знаем. Самое главное, то, что именно симптомы, которые очень важны. Иншаллах, не надо думать о том, что у каждого если возникает этот вопрос о том, что у меня есть такое состояние, да, именно. Но в первую очередь это касается о том, что человек часто видит во сне и собака, и хищник. Значит, собака, змея, пауков, там, не знаю, там, крысы, подобие этого. Это во сне видит. Или, например, видит иногда человек, например, как будто падает с высокого места. Или иногда видит во сне, или, например, люди необычный высокий рост, маленький рост, необычный, глаза необычные, вид у них необычный. Иногда видит кладбище, видит темные дороги, видит глаз, одни глаз там и так далее. Видит, например, крест. Иногда даже ученые считают, когда человек видит крест, это значит джин, который у него есть, именно христианин. Или синагога, или что-то подобное. Это характер или вера джинна. Очень важно, надо узнать о том, что одновременно, когда видит во сне человек, например, маленькая собака или маленькая кошка. Когда маленькие кошки, маленькая собака видит, это получается о том, что человек видит, это получается джин. Или ласкает собака маленькая, или джин маленький ласкает, это уже получается о том, что человек, джин его любит, можно сказать, или женский род, она любит этому человеку. Бывают такие ситуации. Это то, что касается, вопросов много касается с ней. Иногда то больше всего то, что бывает у человека, который страдает джин, это одновременно чувствует головная боль, бессонница, сердцебиение, боль позвоночника, суставы болят, там, онемение тела и так далее, резкое изменение характера, гнев постоянно, ненавидеть жену, например, и так далее. Бывают такие симптомы. Но лучше всего, то, что касается этого вопроса, надо себя проверить на что? На чтение Корана. Как это надо наушники одеть, хотя бы если есть, нету специалиста, лечащий там, который разбирается по колдовству и так далее. Надо хотя бы взять микрофон и наушники и считать, слушать там хотя бы часа два или три. Это лучший способ. Реакция бывает по-разному. Реакция, если начинает человек здоровый, конечно, реакции не будет, кроме о том, что ему будет приятно. А который страдает, или у него проблема какая-то, именно начинает трясение пальца, тело дергается, начинает, потеет сильно. Иногда бывает даже состояние разное. Поэтому баракаллаху фик, это серьезно, иншалла, надо обращаться более знающие в этом направлении. Некоторые бывают, иногда в Москве именно часто спрашивают эту тему, вот, и говорит, у меня голова болит, у меня это болит. Я говорю, иди, принимай таблетки или что-нибудь. Он говорит, нет, у меня что-то надо проверить. Поэтому в таких ситуациях легче всего именно надо Коран. И стараться именно спать вовремя. Баракаллаху. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Кайрат. В очередь, брат, бисмилля. Шейх, вот у меня такой вопрос. Если влюбляется, ты говоришь, да, женского рода там джин. А можно на этом джине тогда жениться? Запрещено вот нам, людям, жениться на джине, да, женщине. Да, и это первый и второй вопрос. Вот если бомбежка, да, или что-нибудь умирает, разве влияет, да, на них, вот если там под бомбежку умирает, да, от этого джина. Да, мы слышим о том, что многоженство бывает именно обычные люди, а многоженство именно джинов, это вообще первое явление, конечно. Джазакаллаху Рауф, но да, история есть о том, что джинны женились на людей там, и так далее. Женщина, она вышла замуж за мусульманина, верующих там и так далее. Но это редкий случай, это редкий случай. Но, иншалла, если тебя влюбляют, то скажи, я женатый человек, не надо обращать внимание на это. А другое, то, что касается женщин, страдает, да, люди, они тоже страдают. Женщины тоже страдают, они люди. Поэтому даже хадис достоверный, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда джин пытался именно пройти через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, молитва, он взял за горло и задушил его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каля, ва инни ваджадту барда лисанихи аля ядей. Значит, я увидел, потому что его язык, он вытащил свой язык, и сразу почувствовал холод. Значит, умираешь в состоянии. Ва лаула инни тазаккарта дуа Сулейман, потому что Аллах не давал власть на джинна, кроме Сулейман, алейхи салям, я вспомнил дуа моего брата Сулейман, я бы привязал бы и дал бы детям, они бы играли. Значит, джинны, они тоже страдают, они умирают, они обычные явления у них есть. И они тоже сражаются на пути Аллаха. Поэтому баракалавфик у них все есть, как и мы, и страдает. Иногда даже, когда мы их считаем на людей, которые страдают, джинны даже больше всего болит ему телом. Когда мы начинаем бить, сразу джин говорит, а ей больно. А я говорю, нет, тебе больно, ей не больно. Как раз потому что это карандаш, и карандаш, когда бьешь на нее, она сама не чувствует, а джин страдает. Поэтому у них все есть. И вот температура поднимается, когда ты им читаешь, и как раз голова болит, тело горит. У них все реально, как у людей, не отличается от нас. Баракаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шейх, я хотел бы вопрос задать по поводу урока. Значит, в той пользе, которую мы можем взять из хадиса, которую сегодня изучали, да, просто, шейх, вы сказали, что мы можем взять пользу, что зло – это от шайтана, а добро – это от ангелов. Просто я немножко неправильно понял, может быть, правильно, как бы то, что зло заложено в шайтанов, а добро заложено в ангелов, так или как? Потому что вроде бы и добро, и зло все от Аллаха, а как бы вот я хотел узнать, ну, вот этот момент, да, что получается, как бы зло, как бы оно заложено в ну, джиннов, ну, шайтанов, да, а добро заложено в ангелов. Вот, пожалуйста, поясни, да, шейх, я так не разобрался. Вообще, как принято, Аллах именно этот вопрос касается относительно к людей и джиннов. У каждого есть свой характер, именно как можно сказать. Поэтому у джин, например, или можно сказать, не джин, джин они есть явление такое, именно как и люди. Но шайтанов, у них больше всего к зло. Именно они не к добру, а наоборот к зло. И даже когда они делают добро человека, пусть они используют ворота добро, но то, что делает зло человек. Поэтому они, у них есть такое явление. Значит, все от Аллаха, да, но определение о том, что шайтан у них, как можно сказать, шайтаны, они делают зло, и добро только у ангелов. Поэтому, когда даже сражались в первое время, сражались именно, когда Аллах даже сотворил Адама, они даже спросили, как ты будешь, почему сотворить человека, именно они будут делать так, как делают джинны или шайтаны, именно можно сказать, за то, что сражают. Поэтому у них есть внутри, у них есть зло. Значит, положительные в стороны зло у них больше. А ангелов, конечно, альхамдулиллах, Аллах создали именно света, они только добро делают, только слушают. А людей у них есть и то, и другое. Значит, у них есть выбор. Можно делать зло, можно делать добро. Надеюсь, иншаллах, я тебя объясню. Баракаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх, у меня вопрос на другую тему. Меня просили узнать, если мужчина женился на девушке, у которой муж стал шахидом, какое вознаграждение он получит? И как это повлияет на нее? Алхамдулиллах, я стал шахидом, и да Аллах, иншаллах. Алхамдулиллах, встретились в раю. Кроме того, что она, алхамдулиллах, может быть, станет один из тех, которые Аллах дает свидетельствовать. Или, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ман кутиль, значит, кто умер на пути Аллаха, у него есть возможность заступничать за 72 человека. И, алхамдулиллах, может, жена станет, если она дождет своего мужа, иншаллах. Аллах даст, алхамдулиллах, или она уходит замуж, иншаллах. Короче, именно جزاك الله خير, брат, именно надо побольше дуа делать. Да, Аллах ей помочь. Но, алхамдулиллах, надо стремиться о том, что если дети есть, воспитать детей на духе отца, на это направление. Баракаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слышите меня, брат Чичка? Боясь меня, вот такой вопрос. Вот я с этим братом в Питере, он уже 15 лет, как бы его жены, мучают. А там живот, короче, гуляет туда-сюда. И он на 12 лет заходил женщину, она распускала волос, как вышел. Не были вроде дома. Вот 15 он уже как мучает, как можно взять, я хотел бы узнать, как можно у нас в Москве, как можно. И еще один вопрос еще дня. Вот я когда иногда Коран читаю, у меня бывает так, что голова сильно стягивается. Можно ли так, Аллах? Да, баракаллаху фикум. Сегодня у нас тема джинна больше. Нет, брат, я сейчас пока не в Москве. Не знаю, когда я буду, мне здесь очень больше нравится. Альхамдулиллах, не расстраивай, Али. Но, иншаллах, будем скоро, иншаллах. Когда будем, иншаллах, урок можно посещать, знаешь, иншаллах, я в Москве, когда я буду. Баракаллаху. А так, если человек в таких ситуациях, надо попробовать, иншаллах. Если он согласен, конечно, на реакцию, джинна страдает это, если явно есть явление, надо попробовать, если есть специалист. Если нет специалиста, хотя бы попробуй самим Коран почитать, элементарный лоб руки положить на лоб и почитать ему Коран. Конечно, надо твердо это желание, потому что джинны, они хорошие психологи. Они понимают, когда человек специалист, когда нет. Они даже бывают те, которые читают, они на них это не реагируют, действительно. А так надо попробовать, иншаллах, Коран почитать. Или на наушники поставить, иншаллах, реакция будет. Алхамдулилля, надо заставлять джинна уходить. Они джинны не любят страдать сильно, поэтому надо ему посчитать Коран побольше всего. Не знаю, когда в Москве буду, пока не могу сказать. А то, что у тебя, попробуй себя тоже на Коран. Наушники хотя бы 3-4 часа послушай, выходной день, иншаллах. И посмотри, какие реакции. Я не думаю, плохая реакция, но, алхамдулилля, попробуй. По-любому, иншаллах, Коран есть, здоровье, защита и так далее, иншаллах, человек верующий. Кайрат, у тебя микрофон упал, просто 2 раза щелкни на микрофон, да, или же просто нажми и держи. Саламу алейкум. Теперь слышно? Саламу алейкум. У меня есть вопрос о пятничной намазе. Говорят, что есть хадис, что если 3 раза без причин пропустить пятничную намаз джума, то становишься куфром. Есть ли такой хадис или это просто... Нет, братья, это не куфр, но это лицемерие. Бархала. Надо стараться читать, молиться обязательно. Ну, если Абдуллах, иншаллах, если работа не позволяет, наверняка у вас есть именно работа, выходной день. Скорее, замена выходной день, хотя бы час, который я буду намаз читать, иншаллах. Я думаю, не соглашаться, надо стараться. Надо спасение искать себя в первую очередь. Аллах дает риск. Бархала. Шамиль, бери микрофон, пожалуйста. Шамиль, микрофон упал у тебя, брат. Извините, братья. Шейх, я хотел бы узнать еще вот о той пользе, которую мы можем извлечь из этого хадиса. Когда речь шла, ты говорил, что вот когда мы выливаем горячую воду или еще что-то, это связано как-то с готовкой пищи, вот. И также приходит домой, вот ты говорил, Шейх, что лучше говорить бисмилля. Но это же вот то дуа, которое мы читали у шейха Кахтани в крепости мусульманина, который, значит, он говорил, чтобы, как приводит хадис, где говорится, что пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, приходит домой, «Силляй валячна, бабдилляй харачна, ваалля рабана тавакальна». То есть, ну, как бы, это тоже, да, как бы, дает же нам, как бы, способ, чтобы не пускать джиннов, чтобы они тоже ходили к нам домой. Даже за кавахайран, хамдулилля, добавил информацию. Иншаллах, по-любому надо везде сказать бисмилля. В туалете, и на улице, или даже заходишь домой, если кушаешь и так далее. Все именно, если человек делает с намерением, Аллах вознаградит. Даже отношения с женой и так далее. Если даже резешь яблоко и даешь ей правой рукой говорить бисмилля, жена, кушай, иншаллах, с награда Аллах даст. Баракаллах. Спасибо за напоминание. Салам алейкум. Шейх, тут одна сестра писала, можно ли кушать икру? Джазакаллаху хайран. Я думаю, это вопрос к Шамилу. Конечно, иншаллах, можно. Баракаллаху фикум. Альхамдулилля, можно есть. А то икра можно кушать, и то, что связано, нету запрета. Альхамдулилля. Еще один кильян для Шамиля. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. Меня слышно? Альхамдулилля. Шейх, у меня тебе вот такой вопрос насчет джинов. Я уже 2 года как мучаюсь всякими, как сказать, приступами там. Беспричинное там, давление поднимается в мечетях. Я регулярно молюсь, не пропускаю намазы, читаю Коран, но тем не менее у меня все-таки бывают такие странные симптомы. То у меня ноги дрожат, страх какой-то непонятный, то давление поднимается, то я падаю, вообще сознание теряю. В мечетях падаю. Было один раз тоже там без причины, без всякой причины, давление поднялось, там упал, там, дрожение всякое там. На пятничных молитвах тоже всегда вот в строю, когда джамаат намаз делаем, все время дрожение какие-то, потею там, да. Но тем не менее я как-то этим непонятным признаком вот как-то сопротивляюсь, но мне от этого не легче, а как-то плохо становится. Не знаю, как объяснить еще там. Много всего как-то происходит во время там чтения Корана или намаза. Насчет этого можешь прокомментировать мое состояние, как бы связано это с джиннами или нет. Баракаллаху фикум. Уфика барак ибн Утаймин. Идеала, иншаллах, да нам тоже любви к этому шейху, который ты выбрал его имя. Стремление подражает этому шейху и его понятие, которое он призывал. Сколько субханаллах очень сильно, мы уже нуждаемся постоянно слушать его урок, его практика, как он преподавал людей. Касаясь этого вопроса, я хотел узнать, можно в тексте напишите, вы где живете, где именно? В Москве? В Австрии. Хорошо, иншаллах, после урока поговорим, ладно? Дома есть кто-нибудь, мужчина, или родственник, или, может, иншаллах? Хорошо, может быть, на скайпе увидим. Есть вопрос? А так, я думаю, иншаллах, брат, то, что вы рассказывали, у вас нет собака, видите, хищников и так далее, я так понимаю, да? Если вот это вопрос, то, что я сказал, касается хищника, можно ответить, а если видите. Ассаламу алейкум. Насчет хищников. Во сне такого, в принципе, не было. А в основном я сны очень редко вижу. И то, что я вижу, это в основном у меня бывает. Или я на ковре, очень странные такие сны. Типа я на ковре молюсь, потом что-то падаю, потом просыпаюсь. Какие-то непонятные сны, да, вообще без конца и начала. Вообще, сам даже не понимаю, не помню ничего. А в принципе, да, когда приступы происходят, бывает дрожение, и все время я вот повторяю имена Аллаха там, но сам этого потом не помню, и как-то со стороны кто-то говорит мне, вот ты так и так говорил, но я сам это вообще не осознаю, вот, не понимаю, вот, что я там говорил, не помню ничего. Меня раз 8 или 10 везли в больницу, я 5 дней лежал в больнице после... я потерял сознание в мечети, 10 минут лежал. Потом меня отвезли в больницу, у меня было очень высокое давление. Я, в принципе, здоровый человек, у меня ничего не болит. Вообще ничем не болею, никогда не болел. В детстве ничем не болел. Уже 2 года как это. И в больнице меня 5 дней вот лежал, обследовали. Сказали, абсолютно ничего нету, чтобы были такие... чтобы такое со мной происходило. Я, в принципе, здоровый человек. Вообще никто ничего не понимает. Я еще к шейхам или к имаму так не обращался, но я не знаю, может обратиться. Может. Ну, как бы у меня страх есть тоже. А вдруг там что-то есть, а вдруг там не так все криво пойдет. Ну, вообще такие мысли всякие в голову лезут непонятные. А так я регулярно сопротивляюсь, я пытаюсь перебороть это все, но у меня не получается. Мне наоборот, бывает плохо. Уже психика как-то, уже как-то начала, наоборот, все нервничать вообще нельзя. Вообще, когда нервничаю, я вообще замыкаю этим словом. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям, ассаламу алейкум. Понятная ситуация еще. Иншаллах, хорошо, после урока, да, здесь сейчас говорим. Я просто сталкивался с такими проблемами. Наверное, давление, если вы говорите нормально, все нормально, это уже симптомы, что обязан быть. Иншаллах, поговорим после урока, иншаллах. Так, Шамиль, иншаллах, вопрос. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Шейх, извините, если я так много вопросов задаю, просто надо, пока есть возможность, знания получать. Я хотел бы узнать, если, например, такой, очень часто в современных домах используется, что и ванна, и туалет, она как бы вместе, да? Вот. И иногда, когда надо зайти просто помыть руки, не пойти там в отхожее место. Но тоже ты заходишь, получается, в то место, где есть этот унитаз. Это дуа тоже желательно говорить, да, который говорил наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазак Аллах хайран, Шамиль. Хамдулла, очень хорошо, если мы стремимся к знанию и получению знания. Хадис про Ибн Аббас, когда спрашивали, как ты достиг это знание. Кала билисанин сауль ва кальбин акуль. Язык, который спрашивает, и сердце, которое понимает. Значит, стремление человека, в первую очередь, к знанию. И задавать вопросы, которые для него важны, для того, чтобы справиться. Какие-то ошибки, какие-то именно непонимания, какие-то доказательства. Они вопросы, когда именно спрашиваешь, именно утруднит учителя и так далее. То, что ты сказал, да, это часто бывает в домах людей, когда именно здесь Восток. Ну, Восток, альхамдулиллах, сейчас удивительно, у нас 3 туалета, 3 ванны отдельно друг друга. Значит, заходишь сюда, ты знаешь, омовение делаешь. Поэтому, как в Москве или в Западе, они размещены все эти места. Человек, когда он заходит, надо желательно сказать бисмилля и дуа, которые именно касаются туалета. Ну, это оберегание от шайтана. Иншалла можно одновременно и туалет, и омовение сделать сразу. Потому что ты уже в намерении. Значит, алимы считают о том, что можно совмещать намерение. Значит, омовение и нужды и так далее, именно которые у тебя есть. Баракаллах. Дорогие братья и сестры, вчера, по-моему, урок был у Саида. Один брат задал вопрос. И очень важно, я хотел напоминать, очень важно, насколько мы нуждаемся в том, что мы как-то друг к другу относились мягко, как братья. Потому что одного брата задавал вопрос. Действительно, этот вопрос меня не очень понравился. Я думал, как раз Рауф раньше меня не даст ему задавать этот вопрос. Этот вопрос касается, можно ли закрыть сайта Шамиля Аляутдинова. Конечно, субханаллах, человек не думал, если он может быть специалист по веб-сайтах или я не знаю, провокационные, Эльдар это разбирается в этом направлении. Но я именно сказал о том, что это вопрос, нельзя это сказать, людей задавать. Потому что в первую очередь мы должны знать, что я сделал пользу для ума. Может быть, я не согласен с этому человеку, но я должен сам проявлять активность в это направление, в знание, стремление о том, чтобы помогать те сайты, которые я знаю о том, что они дают люди знания и акида. Правильно. А не обращая внимания, а где-то он что-то делает, польза приносит людей. Но ты сам проявляй активность в это направление. Знания надо получить, значит, надо стремиться. Этот человек где-то, субханаллах, пользу дает, где-то пользу дает, и люди к нему ходят. Он, правильно сказать, он не суфи, он в другое направление. Но в первую очередь я хотел именно объяснить, баракаллах, здесь не рекламирую этому человеку, и я, конечно, не хотел этого еще сказать, но я хотел именно сказать очень важно. Мы должны самим активным что-то сделать. Я просто хотел задать вопрос. И руки можно поднимать. Просто я смотрю, сколько. Кто из вас, братья, первые страницы, которые в интернет, когда заходит, кто в первую очередь страница, которая у него через интернет заходит, стоит исламский сайт. Можно руки поднимать. Не обидно, если кто-то не поднимает. Ничего страшного. Ну, альхамдулиллах. Значит, одна теоретическая. Хорошо, братья. Я иногда захожу в сайты. Баракалафикум. Я иногда захожу в сайт. Ничего нам не мешает. Элементарный дава, который я могу помогать. Абу Абдурахман, это вопрос. Первая страница у тебя стоит какая, когда ты заходишь в интернет. Интернет открываешь, и сразу открывается страница. Или через Mozilla, или через интернет-спо. Какая страница у тебя открывается? Этот вопрос. Значит, элементарно то, что я могу пользу делать для общества, пользу делать для ислама, у меня Google. Хорошо. Я думаю, братья, Google не нуждается именно в рейтинг поднимания. Он не нуждается. Ну, понятно. Имам. Хорошо. Google не нуждается в рейтинге. Допустим, иногда я сейчас чувствую, братья, джазакум Аллах хайран, барак Аллах фикум, когда я постоянно посещаю интернет, исламский сайт, хорошо. Я знаю о том, что бывают сайты, которые, альхамдулиллах, в акида. Действительно, и призыв к ахли сунна валь джамаа, польза, знания и так далее. Когда я посещаю эти сайты, я знаю о том, что я их поднимаю, потому что внизу стоит Рамблер, внизу стоит GitHost, по-моему, название такое. Это сайты, которые смотрят вопросы рейтинга. Когда я иногда посещаю сайт мусульманин, я постоянно у меня стоит или Mozilla сайт именно musulmanin.com, или на интернет-спор оба открываю, стоит Рамблер. Или как называется, радио ислам. Или сразу я захожу мусульманин, автоматически я уже открываю радио ислам. Потому что я знаю, просто для меня, можем не посещать, просто нажимаю, конечно, польза есть. Но когда я уже открываю эту страницу, я знаю о том, что в среди сайтов я ее поднимаю. Я ее поднимаю в рейтинге. Значит, получается сейчас Рамблер, когда кто-то смотрит рейтинги в сайтах, именно видит о том, что мусульманин стоит 17-21. Я за это расстраиваюсь, потому что я вижу, в первых рядах стоят христиане, стоят евреи, стоят кто? Именно islam.ru, суфийский сайт. Это расстраивает. Поэтому, Эльдар, баракалафик, но иншаллах я уже посещаю твой сайт тоже. Если увидишь один плюс, значит, обуясь им сразу. Вот. Поэтому, братья, элементарно меня ничего Нам не надо утруднить себе этот вопрос. Просто кнопкой нажимаешь, открываешь сайт. Может быть, скачать информацию, может не скачать. Но главное, баракаллаху фикум, мы должны стремиться о том, что мы должны делать пользу. А не говорить люди и так далее. Сейчас этот человек, субханаллах, у него постоянно посещаемость 3000 и больше. У него смысл, мысль есть хорошая. Может быть, Аллах, может руки лучше поднимать, сказать, о Аллах, дай ему наставление Корана и Сунна. Сталкивались постоянно, мы обсуждали. Было даже случай, когда одного шейха, одного мечети, он, бывает, День Бараа называется. День Бараа. Этот имам, он сказал, хадис достоверный нет. Я так обрадовался. Я говорю, альхамдулилля, если сказал, нет достоверный хадис, значит, люди призывают о том, что не делают это нововведение. Не делают это нововведение. И потом сказал, можно делать это День Бараа. Это Раджаб. Месяц Раджаб, можно ночь Бараа делать. Я говорю, субханаллах, меня задел этот вопрос. Я подошел после намаза, когда люди отошли от него. И, конечно, с ним разговаривал на арабском языке. Но то, что люди, они не понимали о том, что мы уже идет дискуссия, какие-то темы спорные. Я говорю, брат, джазакаллаху хайран. Я очень рад о том, что ты сказал, хадис достоверный нет в этот вопрос. И люди, альхамдулиллах, может быть, реагируют. Кто-то будет реагировать, не будет именно задавать вопросы. Дальше. А вы именно потом сказали, можно делать. Я говорю, джазакаллаху хайран. Какие основания, которые ты разрешаешь, люди делают эти вещи? Когда пророки сахаба не делали, значит, это нововведение не делали сахаба и пророки саллаху, это же нововведение. Поэтому, братья, джазакум Аллаху хайран, мы должны искать знания. И надо задавать вопрос, который человек приближает ему к краю. Мы знаем, кто знает Асма бинт Язид? Поднимайте руку, братья, джазакум Аллаху хайран, сестры. Кто знает Асма бинт Язид? Больше всего сестры, я думаю, они знают. Шами знает. Асма бинт Язид, Сумайя. Вы знаете тоже Асма бинт Язид. Значит, те, которые слушали предыдущие Асма бинт Язид. Значит, предыдущие вопросы, которые задавала женщина, очень верующая, такая сахабия, подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Я повторю этот хадис, потому что, может быть, никто не слышал раньше. Асма бинт Язид, она женщина, она была, говорит, посланница женщин. Пришла к пророку, и толпа сахаба, они стояли с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И они задавали вопрос, братья, джазакум Аллаху хайран, если кто-то именно дает ссылку на сайт, пожалуйста, в первую очередь попросите разрешение Рауфа. А то можно так будем банить. Асма бинт Язид пришла именно к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, задавать очень важный вопрос. И простите, я вам скажу, действительно, у сестры, у них вопросы намного лучше, чем у мужчин. Это не комплимент, и так и есть. Я это отмашу задавала вопрос пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и мужчины стоят. Говорит, я Расул Аллах, инни вафидатун нисаи илейк. О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я посланница к тебе от женщин. Значит, она пришла задавать вопрос пророк от женщин. И говорит, я Расул Аллах, инна Аллах вбаасака лиррижали ваннисаа и каффа. Аллах послал тебя для мужчин и женщин одинаково. Одинаково. Ва ааманна бика ва би раббика лази урсилта мин кабле. Значит, мы уверим в тебя, уверим в твой Господь. Я Расул Аллах, фидая нафси ва фидая аби ва фидака нафси аби ва умми. Значит, о Аллах, о пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я готов отдать свою жизнь, и женщины все, они готовы отдать ради тебя свою жизнь, ради Аллаха именно жизнь. И говорит, я Расул Аллах, люди, мужчины, они участвуют в пятничных молитвах, мужчина участвует именно в собрании и так далее, мужчина делает именно, навещает друг друга, участвует в похороны. И лучше, чем все этого, они сражаются на пути Аллаха. Они сражаются на пути Аллаха. Я Расул Аллах. И даже когда вопрос возникает интимным, они с нами занимаются нужды свое. Я Расул Аллах. И мы носим его, их детей. Я Расул Аллах. Я Расул Баракаллафи. Я Расул Аллах. Когда даже ты ездишь на паломничество или сражение, или где-то, они с тобой. Я, Расул Аллах, мы участвуем в этой награде. И когда вы ездите туда и так далее, баллонсе или где-то, мы уже охраняем ваши детей, воспитаем ваши детей, охраняем ваше имущество, шьем ваши одежды. Именно у нас будет награда, как и вы, именно вы мужчина. У нас будет награда. Она, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к лицу, конечно, повернулся как раз, когда разговаривал с Асма. И когда повернулся обратно к сахаба и задает им вопрос, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, а вы видели, женщина так задает вопрос лучше? Раитум ибраатан тасалу ан амри диниха афдаля мин хадихи. Разве вы видели женщину, которая задает вопрос, касается своей религии лучше, чем эта женщина? И, конечно, у мужчины бывает такое мышление о том, что женщина ниже их, или думает ниже их, и так далее. Они сказали, «Я, Расул Аллах, ма ахидна нан марата тахтади иля дарик». Значит, мы не думали о том, что женщина могла думать про такие вопросы. Поэтому некоторые даже думают, ага, женщина сидит, ты ничего не разбираешься, я знаю лучше. Поэтому она задавала этот вопрос важный, и пророк повернулся к этой женщине, говорит, «Хусни таба улюкинна лизауджикин». Значит, насколько вы ухаживаете за вашими мужьей, за сколько вы именно слушаете ваши мужей, за то, что именно повинуете ваши мужей. Аллах говорит, у вас награда одинаковая, как и мы. Значит, за то, что она просто будет ухаживать за своего мужа, она получает награды так, как именно мужчина. По поводу именно сражения, по поводу паломничества, по поводу именно на пути Аллаха и так далее. И поэтому, а он сказал, иди сообщи сестры, которая за тобой. И она обрадовалась, начала громко говорить, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах и так далее. Поэтому, братья и сестры, джазакум Аллахая, надо спросить вопросы, который касается вопрос. Я просто текст на русском не понимаю, иншаллах, Абу Умар, Абу Али. Поэтому джазакум Аллахир, спасибо за то, что вы стремитесь к знанию, пришли к этому уроку. Иншаллах, мы должны, баракаллаху фикум, терпеть друг друга. И Аллах даст нам, иншаллах, в раю вместе, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис достоверный сказал, «Инна фил джаннати сух, базар, есть рынок большой, рынок в раю, который встречает люди, которые в рае. Те, которые в рае встречаются». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и как раз это, конечно, люди в раю в разный уровень. Кто-то именно выше, он спускается вниз, а который выше, он не поднимется наверх. Потому что люди по-разному живут. Кто-то по расстоянию 500 лет и так далее. Но они могут встречаться в этом месте, вспоминать вот эти их собрания в дунья. И, иншаллах, я думаю, это для нас это тоже, в этой комнате это собрание наше. Иншаллах, мы можем даже в раю вспоминать, когда мы будем в этот базар. И как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кала фатахуббу алейхим рихун минаш-шамаль». На них именно будет их лицо. Хадис достоверный, иншаллах. Я тебе скажу, где именно написано. «Кала фатахуббу алейхим». Лучше всего, если есть книга, называется «Ракам аль-Хадис», можно читать книга «Хади аль-Арвах иля Билад аль-Афрах» Ибн Кайим аль-Джавзия. Машаллах, брат, видимо, арабский знает хорошо. «Хади аль-Арвах иля Билад аль-Афрах» – хадис достоверный, иншаллах. «Факара фатахуббу алейхим рихан мин аш-шамаль». На них наступит ветер именно из севера. И они, когда возвращаются в свои семьи, и говорят, «Валлахи, вы возвращались к нам еще красивее». Значит, эти люди становятся еще красивее. «Кала фатахуббу алейхим рих». И они скажут своей жене, когда они будут в это собрание, «Да-да, баракаллаху фикум». В раю это все вопрос. И они возвращаются, сказали, жены скажут даже, «Вы еще красивее стали». Поэтому, баракаллаху фикум, братья, мы должны, иншаллах, стремиться к знанию. И даже хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Саубан», когда перед смертью сказал пророк и плакал «Саубан», сказал, «Я, Расул Аллах, в рай, как ты сказал, мы будем в разные расстояния, как я могу тебя увидеть там?» Конечно, пророк в высшей степени в раю будет, а некоторые сахабы, может быть, ниже. Кала, Расул, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, перед смертью уже Саубан, и говорит, «Я, Расул Аллах, Расул, саллаллаху алейхи вассалям», сказал ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, говорит, «Я, Саубан, ал-мар'у ма'а ман ахаб». Саубан, человек, с кем он любит. Если мы любим пророка и сахаба, иншаллах, вместе с ним будем. И в раю, иншаллах, увидим. Барак Аллаху фикум. Стремитесь к знанию и терпению. Иншаллах, друг друга мы призываем к истине. Джазакум Аллаху хайрам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шейх, относительно того, что первое твое заявление, что вот один брат там спросил, можно ли убрать сайт Аляутдинова. Конечно, вопросы такие даже не нужно задавать, но все-таки я некоторые вопросы зачитываю, чтобы не от моих уст или от других, чтобы слышали, а если сидим в джамаате, или ты, или вот брат Ахи Саид делает лекцию, чтобы от них дали ответ, поэтому некоторые вопросы зачитываю. Первое. Второе, братья, оставьте рассуждение в эфире. Вот у нас такое вот неправильное поведение. Кто-то пишет вопрос в эфир, другой на него отвечает. Братья, если среди нас есть знающие, никто не может вот так от себя что-либо говорить. Если среди нас нету знающего, тогда кто-то должен отвечать. Если же среди нас есть человек более знающий, чем мы, в данный момент шейх Абу Ясин делает лекцию, не переступайте вот эту норму шариата. Это тоже норма шариата, братья, потому что должен отвечать знающий, а не тот, кто слышал. Я тоже в лекции много хадисов слышал, много что знаю, но от себя говорить я не могу, когда присутствуют братья. Но если же никого нету, тогда вот так-то, ну и иншаллах, вот проверьте, точно не знаю, так надо ответ давать. Это первое. Второе. Одна сестра, по-моему, тут спрашивала шейха, кому первым давать садака из людей, да, если садака, давать кому из людей первым давать садака. Это первый вопрос. И вот Асма спрашивает, Асма, говорят, что к детям нужно одинаково относиться. Фатима была любимицей пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Как это понимать, пишет? И вот в приват еще поступил один вопрос. Шейх, запомнишь, если не запомнишь, иншаллах, повторю. Если изучаешь арабский язык для того, чтобы требовать знания, будет ли это изучение арабского языка относиться к тому, что ты требуешь знания, и будет ли за это аджра, как у того, кто требует знания. Ну, имеется в виду изучение арабского. Джазакаллаху хайран. Брат Фиктан, один, мы тебя, иншаллах, мы не хотим тебя банить. Мы должны понимать, братья и сестры, альхамдулиллах, в этой комнате все братья, мы хотим быть вместе. Если что, иншаллах, я думаю, иншаллах, правила комнаты надо следовать. Приступать, иншаллах, не надо. Но, альхамдулиллах, нет, баракаллаху фикум. Мы должны просто, иншаллах, иметь терпение. И друг друга слушать, иншаллах, если есть возможность. Эта комната собирает нас всех. Мы хотим о том, что не 48 человек присутствуют на этот урок, а, можно сказать, еще больше. Хоть тысяч, хоть две. Это от нас зависит. Мы сможем вообще притянуть людей, то, что они могли тоже присутствовать на этот урок. Это тоже активность каждый из нас. Баракаллаху фикум. То, что касается вопроса, извините, Рауф, я уже куда-то именно мысль ушел. Касается вопроса детей. Дети, конечно, родители их любят. Они должны стремиться о том, что любят одинаково. Но, конечно, сердце где-то тянет больше кому-то. Это не скажешь сердце, не приказываешь сердце, кому больше любить. Хотя человек, он должен быть справедливым по отношению к ним. Но где-то именно любит, потому что ребенок даже иногда любит больше именно мать, ну, скажем, отец или относится очень сильно к отцу или к матери больше всего. Значит, это зависит от родителей тоже. Поэтому здесь не прикажешь сердце. Но самое главное быть справедливым, одинаково давать, одинаково кормить, одинаково именно обеспечить. И даже если вопрос ругать детей для того, чтобы воспитать, надо одинаково именно не смотреть. Конечно, ругать не надо, надо, альхамдулиллах, в угол поставить или что-то, превоспитать именно детей по-разному. Но я думаю, в первую очередь, надо относиться к ним справедливо. И поэтому пророк больше всего любил Фатима. Потому что сердце тянет к Фатиме больше всего. Джазакум Аллаху хайр. И почему Фатима? Потому что дочерей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, раньше они умерли, там и Рукайя, и Мукальсум, и так далее, и Зейнаб. Поэтому Фатима, она осталась. И баракаллаху фикум, за то, что я другой вопрос не помню, Рауф, можно еще повторить, баракаллаху фикум. Еще один вопрос был, это шейх, кому из первым из людей давать садака, а если давать, то кому первым? И третий вопрос был, является ли вот то, что человек изучает арабский, ну, чтобы потом изучать ислам, да, требует знания, получает ли человек аджру так же, как и требующий знания? Вот когда он, первоначальный шаг, это, как мы знаем, арабский, изучение арабского языка, да? Вот брат такой вопрос тоже задавал. Джазакаллаху. Конечно, то, что касается садака, конечно, идет порядки, которые есть в Коране. Именно садака талиль-фукара и валь-масакин и так далее. Значит, для бедных и нуждающих и так далее. По порядке, который есть. Но если видишь человека, который в данный момент фукара, не видишь бедных, или тот, который мискин, тот, который именно есть 2 рубля, не хватает трети, если ты видишь, этот человек можно дать. Или другие люди, которые есть, категории, которые именно указаны в аяте, в хадисе пророка, саллаху алейхи ва саллям, именно, например, абиру, сабиль, путника или что-то, там посмотрение. Но в первую очередь аят говорит о бедных и нуждающих и так далее. Касается вопрос знания арабского, если человек изучает арабский для того, чтобы потом ему легче стать именно читать Коран или читать арабский литературу, с намерением, если человек с намерением все это делает, иншаллах, Аллах вознаградит, конечно, цель, если именно поставили для того, чтобы изучать ислам и так далее, альхамдулиллах, с намерением Аллах воздаст ему. Баракаллаху фикум. Это то, что касается брата, баракаллаху фикум, я помню именно то, что ты хотел, касается сайта umma.ru, но я думаю, иншаллах, братья, джазакум Аллах хайран, делайте то, что можно превыше, о том, что люди стремились, в первую очередь, на сайты, которые вы читаете, ближе к акиде, к ахли сунна ва джамаа. Джазакум Аллах хайран. Брат, который руки поднимает, иншаллах, бери микрофон, баракаллаху фикум. Салам алейкум, брат. Берешь микрофон, брат или сестра? А вот, по всей видимости, я решил задать письменно, что он спрашивает, много ли, можно ли детям игрушки с образами людей, куклы и животных? Это харам или нет? Джазакаллаху хайр. Баракаллаху фик, этот вопрос. У Айши, когда она была маленькой, 9 лет, у нее была игрушка из куклы тканевой. Такие игрушки можно, если в виде воспитания или в виде образования и так далее, такие игрушки можно. Но желательно их собрать потом. Но бывают как игрушки, которые сделаны из фарфора, фарфор и так далее, это такие нельзя вообще это пользоваться, потому что это как украшение для дома. А так для игрушки и так далее можно еще. Баракаллаху. Шейх, вот Амир Саад задает вопрос, как очистить ковер от наджаса, моча ребенка, вот спрашивает, джазакаллаху. Иншаллах, обливает воду, баракаллаху. Воду обливаешься, иншаллах. Саламу алейкум. Шейх, у меня еще один вопрос. Насчет мучений в могиле. Мне просто интересно, какие вот, почему надо придерживаться принципиально, чтобы избежать мучения могилы, есть ли определенные поступки или вообще, что нужно придерживаться очень, как сказать, очень строго. Я знаю, некоторые есть, но существуют ли самые такие жесткие правила в этом плане. Баракаллаху фикум. Вафика баракаллаху фикумин. В первую очередь, язык держать надо за зубами. Это раз. Во-вторых, избегать то, что именно вызывает шайтан. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, иншаллах, который у нас будет тоже, говорит, 2 человека, которые на них ветки поставили в их могилы. И подошел, сказал, Аллах, иннахума ла юаддабани фи катир. Значит, Аллах их не наказан ни за что, кроме того, что у них есть грехи определенные. И на них поставили 2 ветки. в их могиле как раз увидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах показали ему то, что Аллах их наказание. И у них были грехи. И когда ветки поставили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это, во-первых, сплетни, одного занимался сплетни, а другой мочился, именно небрежно относиться к моче. А за это Аллах их наказывал могилу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал именно «Ла юаддабан». Кала «Ла'алла хадихи». Значит, он попросил ветки и поставил на них, говорит, может быть, Аллах их наказание облегчит, пока не высохнет эти ветки. Поэтому существует наказание, но в первую очередь надо держать язык, избегать о том, что то, что связано с ними, и не делать то, что связано с харамом, который может человек, не зная, куда ему это дальше ведет это. Баракаллаху фикум. Самое главное это язык. Я так понял, вы спрашивали о том, что есть греха, если витр намаз не читаешь, да? Можно да написать или нет, понятно. Конечно, сунна, главное именно то, что человек, если не делает обычную молитву, которая является фардом, это является уже грех большой. Но сунна, молитва, витр, это является сунна муаккада, значит, твердая сунна, которая, если ты делаешь, Аллах вознаградит тебя. Если не делаешь, на тебя греха нет. Но желательно надо считать, потому что пророк никогда даже в пути или дома не пропускал. Баракаллаху. Я извиняюсь, просто у нас очень поздное время, у нас в Дубае. Конечно, в первую очередь, то, что касается, если человек проспал от молитвы, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хала ман нама ан салатин ау насияха, фа каффаратуха ан исалияха иля закараха». Значит, если человек проспал от молитвы или вспоминал, проспал или проснулся во время, которое именно запрещенное, можно сказать, или, можно сказать, не то время, которое является время молитвы, он должен читать ее вовремя, в тот момент, когда он вспоминал. Значит, если, например, запрещенное время, когда солнце поднимается, и вспомнил о том, что в это время надо молитву читать, именно проснулся в это время, или вспомнил о том, что надо читать, потому что вопрос забудчивость, это чисто характер человека бывает, и Аллах прощает пока. Но это время, если запрещенное время человек проснулся, он должен считать в это время сразу. А, иншалла, я так объяснил, надеюсь, иншалла объяснил вам. А, то, что касается второй части вопроса, касается ночную молитву. Ну, иншалла, это хадис Абдуллах ибн Умар, как раз именно на том, что пророк читали вторую половину дня именно часа 12 или час ближе к этому читали ночную молитву, потому что пророк, он говорит, если люди даже спали. И хадис это, иншаллах, будем приходить как раз через несколько уроков, иншаллах, объясним этот хадис. Но если человек в это время тоже иша читал, это ничего страшного. Надеюсь, иншаллах, объясним подробнее этот, касаясь этого вопроса. Закон Аллахайра. Я думаю... Брат, джазак лахар, можно повторить? И можно громче, это так плохо слышно. Да, вот мне рассказывали, как совершается намаз, истихара, говорится, такая молитва. Суннат намаз. Допустим, я, допустим, собираюсь что-то сделать, какие-то намерения у меня на завтра, допустим, или пытаюсь, я, допустим, хочу я пожениться, да, и я делаю истихару, есть прошу Аллаха именно там есть, делай все, что вот с тобой получится, или положить цель на твое мнение, знаешь, что он этого спросить. Джазак Аллаху хайран. Так, можно коротко сказать, можно объяснить еще. Касается это молитвы, брать человек, когда он делает два раката, салат аль-истихара, и поднимает руки после завершения молитвы, поднимает руки, вот сначала надо восхвалять Аллаха, восхваление Аллаха, вспоминает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и делаешь это дуа. После этого дуа, Аллах где-то тебя, можно один раз или несколько раз делать, проблемы нет. Главное в том, что Аллах тебе дает результат. А где ты видение, можно сказать, или во сне, или что-то. Или почувствуешь положительные по отношению к человеку, или отрицательные по отношению к человеку. Или положительные по отношению к работе, или что-то такое. Поэтому, иншаллах, я думаю, сначала надо молиться, потом делать дуа. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх, вот Асма спрашивает, если укладывая детей, она сама заснула и пропустила молитву, и проснулась только на утреннюю молитву, да, и вот что ей делать, она спрашивает. Джазакум Аллаху хайран. Уже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, читает молитву вовремя, как он вспомнил, иншаллах. Джазакум Аллаху хайран. Это есть облегчение релига, баракаллаху фик. Шейх, дело в том, что она Аишу пропустила, Абу Ар-Рахана, Аркапа, извините. Аишу пропустила, заснула она, когда детей укладывала, и она проснулась только на фаджр, да, вот, на утренний намаз. И что утром делать можно, да, а еще делать? Вот. Если есть время, читается именно время, есть утренняя молитва, например, она находится в это время, еще рассвет нету, тогда она по порядку читает молитву, значит, еще потом утренняя молитва. А если время проходит именно утренняя молитва, уже рассвет скоро, сначала читает тогда утреннюю молитву, потому что ее важно в это время читать. Потом читает ночную молитву. Тазахму Аллаху. Надеюсь, я объяснил. Рауф. Асма. Баракаллах. Берите микрофон. Да, шейх. Джазакаллаху. Чего вы, братья, не берете? Истихару, когда читать, шейх? Вот брат спрашивает. Капа, бери микрофон, если Абурхан не берет. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. Баракаллах. Шейх. Джазакаллаху. Баракаллаху. Баракаллаху. Баракаллаху. Баракаллаху. Баракаллаху. بس مباشرة مشوار خفيف الصبح بكير يعرف عشان كده إن شاء الله بتكلم أنا وياك يعني مرة قادمة جزاك الله كل خير بارك الله فيك أخي علي إن شاء الله بعد دقيقتين يمكن أخلص الموضوع هذا إن شاء الله نتكلم ذا في المجال البراد أبو خارون بريت الميكروفون السلام عليكم أبو خان ميكروفون упал от тебя أبو خان слышишь Шейх, вот брат спрашивает, Сейф Ислам спрашивает, истихару когда надо совершать, во сколько? Ответь ему, джазак Аллаху. Абурхан, у тебя микрофон упал. Шейх, у меня к вам такой вопрос. Можно ли читать Коран при посещении могил? То есть, если там пару братьев посещают могилы, можно ли там читать Суру Фатиху? Есть такие даже регионы, что там читают Суру Ясин. Следует ли это делать? Если нет, то что там, что можно читать там, дуа или там, не знаю, там делать дуа Аллаху, или прошу немного с Далилом, если у вас есть возможность на этот счет, потому что я в последнее время получаю слишком много противоречивой информации. И я хотел бы, потому что недавно я есть такое мнение, что Коран это послан не для мертвых, а для живых. И вообще это отношение Суры Ясин к этому не имеет никакого значения. И второй, я слышал хадис, который вы недавно привели, насчет... Абурхан, микрофон опять упал у тебя. Потому что пророк, саллаху алейхи ва саллям, проходя, услышал могилу. Саламу алейкум. Слышно сейчас меня? Я слышу? Окей. Я хотел бы узнать ваше мнение на этот счет, что можно ли читать Коран при посещении могил и другие суры. Если нет, то что можно читать при посещении могил? И второй вопрос у меня такой. Если один мусульманин, делающий намаз, делающий, в общем, ибаду как надо, он в результате сиры, в результате джаду, он покончит с собой. Мы, Аллаху алим, но наше мнение такое, что он в результате сиры, в результате джаду покончил с собой. Что, это понятно, что это его предопределение, и что Аллах знал заранее об этом, что он так покончит свою жизнь. Но какова будет его участь в том мире? Он же, в принципе, если так взять, он же не виноват в том, что ему сделали джаду. Джаду, как я знаю, что это, я встречался с этим многими в жизни, что были братья, которые этим встречались тоже. И я хотел бы узнать, что если человек под влиянием джаду не ответственен за свои поступки, действия, то считается же человек этим грешным. Так я слышу, что человек, покончив с собой, это большой грех. Прошу ответить на эти вопросы. Ассаламу алейкум. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, брат. Относительно первый вопрос. Иншалла отвечу тебя именно нет. Часто не первый, который говорит, потому что нет сильнее, чем да. Вообще, баракаллаху фик, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если иншалла есть урок даже в ошибке молящихся, по поводу касается хадис Аиша, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда именно был в могилах, он делал дуа умершего, приветствовал Ахль Макка, Ахль Бакия, и делал для них дуа. Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк никогда не считал в могилах Коран. Потому что хадис достоверных есть, говорит о том, что «Ла такрау, икрау, икрау, икрау, субханаллах, икрау Бакара». Или можно сказать, икрау бакара фи бьютикум, или саллу фи бьютикум, читайте сунна ваши дома, потому что не делайте так, как могила. Или аят, именно хадис, который говорит о том, что читайте бакара, потому что и не делайте ваши дома, как могила. Хадисы, которые говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не призывал о том, что, баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не считал именно Коран в могилах. И даже хадисы, которые связаны, потому что общие хадисы, которые связаны с сурой Ясин, я их собрал, и когда мы учили в Сирии, их учитель нам заставлял иногда делать тахкик, правила тахкика, поэтому я иногда какое-то свободное время занимался этот хадисом для того, чтобы узнать достоверности, а где именно цепочка. А оказалось, этот хадис там почти 7 или 8 хадисов именно касается сурат Ясин. Все этот хадис они достоверны. И даже то, что говорил о том, что аятов или хадисов, конечно, сейчас я уже забыл, но иншалла нету достоверных хадисов о том, что читает могила сур Корана. Ни Фатиха, ни сура Ясин. Иншалла я подробно в ошибках молящихся объяснил именно то, что касается хадиса на эту тему. Если можно, иншалла через мусульманин.ком зайти, именно там скачать. То, что касается этот вопрос, иншалла, нету сомнений между алимов. Иншалла, нету достоверных хадисов, касается этого. Наоборот, если ты прибываешь именно в могилу, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда положили умерших в могилу, قال, «Исалю ли ахикум аддуа, васалю леху тафбита, фаляна юсаль». Значит, спросите для вашего брата дуа, значит, укрепление и твердость на этот ответ на вопрос Мункар ва Накир, потому что его сейчас спрашивают. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил о том, что умершего только ему есть возможность делать дуа. Если присутствуешь именно в могиле, можно приветствовать мусульман, верующих, и потом делать на них дуа и всего лишь. А то, что касается второй вопрос, джаду, я так понял, именно джин, да, именно заколдован человек, и джин заставили его умереть. Правильно я так понимаю? Я просто термин для меня первый раз слышу. Да, джаду, значит, джин. В таких случаях, если человек, зная о том, что джин заставляли его умереть, значит джин убили его. Заставляли, значит убили его. В таких случаях, иншалла, я думаю, человек на него, как положено, моет, иншалла похоронит. А судный день, Аллах сам поступит с ним, как он пожелает. Джазакаллаху хайра. То, что касается салата истихара, ее времени нету. Человек считает, когда даже запрещенное время, как у имам Шафии. И много алимов согласны с этим мнением, потому что ее время, даже запрещенное время, можно считать. Но считает тогда, когда ты завершишь молитву. Как завершишь молитву, поднимаешь руки, делаешь дуа, баракаллаху. Хорошо, джазакаллаху хайран. Я думаю, это предпоследний вопрос. 87 Руслан. Бухари, надо его читать. Иншаллах, джазакаллаху хайран. И альхамдулилля, согласованно между все алимы читают это хадис достоверно. Все алимы читают достоверно. И иншаллах, нету сомнения. Сомнения у людей, которые у них не хватает знания, не хватает грамотности, именно начали говорить о том, что в Бухари есть недостоверные хадисы. Это уже непонимание. И, конечно, эта тема длинная. Единственное, там недавно даже одна женщина, конечно, она начала говорить о том, что в Бухари есть хадис ложный. И удивительно, эта женщина на какие основания это сказала? Брала хадис, который в Бухари есть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, женщина в день праздничный, вы больше всего, которые в ад. Хадис достоверный. И, конечно, они спросили, не обижайтесь, братья и сестры, хадис есть. И они больше в рай и больше в ад. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, удивительно, эта женщина, ее мышление, конечно, начала говорить о том, что как можно хадис такие вещи приводить. Конечно, в день праздника, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен обрадовать женщину, сказать с праздником, там, иншаллах будет увидеть следующий год там, и так далее. Наоборот, им говорит, я видел вас больше именно в ад. И она сказала, на основании о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, культурный, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, добрый, пророк очень мягкий и так далее. На основании этого этот хадис ложный. Этот хадис ложный. Она не признавала этот хадис. Конечно, неграмотность этой женщины из Ливана, она не понимала хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И бывает таких много хадисов, которые даже начали на основании этого сказать недостоверно. Конечно, кто разбирается в хадис, знает о том, что нет сомнения, Бухари достоверная книга. И, субханаллах, если люди знали, насколько Бухари трудится за эта книга, валлахи, удивительно много ученых, алим, хадисы говорят, очень удивительно о том, что мы этот человек больше оценили бы. Это Бухари. Потому что, субханаллах, то, что Бухари сделал, больше, чем любой армии. И действительно, когда умма есть такой человек, как Бухари, она уже, иншаллах, может умма, можно ее убить, можно уничтожить, да, именно погибает мусульман, да. Но если есть подобие Бухари, умма, она жива. Поэтому, иншаллах, надо читать и Бухари, и Муслима, и читать и другие литературы, как именно толкование Корана, если есть. И желательно надо стремиться изучать арабского языка. Баракаллаху фик. Руслан. Ава Джек Махар. Ахай, вот недавно только тут два ларка поставили, немножко торгуем. Вот есть аят в Коране, то, что хараму, то, что вот ведет к хараму, тоже вот запрещено. То есть не надо открывать пути к этому. И вот брат один рассказал, то, что, допустим, если ты живешь в Лас-Вегасе, и вот там вот очень большая вероятность того, что, допустим, ты там что-то кирпича продаешь, и из них будут обязательно делать, ну, то есть много вероятности, что из них будут делать казино. Вот я, допустим, продаю тут MP3-плееры, там, батарейки и все это, то есть в открытую даже некоторые говорят, что для пульт управления, там, для телевизора или там фотоаппарата, или там музыку слушать, диски продают, покупают, допустим. Какой хуком, если можно, иншаллах, с далилями, Джек Махаем, Барак. Аллах говорит в Коране, Барак Аллаху фик, «Валя тазиру вазиратун вазира ухра». Никто не отвечает за греха другого. Значит, Барак Аллаху фик, если Аллах каждому дает намерение, сама по себе вещи это разрешено. Значит, плееры, вот это, батарея, даже кирпич. Значит, можно торговать. Но если ты знаешь, другой вопрос о том, что человек знает о том, что если я продаю кирпич, потом будет строить, я думаю, это уже фантазия человека, не должно быть. Альхамдулилла, продавать можно. То, что люди с ним дальше делают, это им касается. Мы сказали какие-то уроки раньше. Одна сестра как раз из Бельгии меня задавала вопрос и сказала именно, можно ли продавать духи в Ингушетии. Я говорю, субханаллах, почему нет? А если я знаю, эта девушка, она будет потом перезгивать и потом будет на улице ходить, там привлекать мужчин. Я говорю, слушай, сестра, это уже от тебя фантазия. Это нельзя так говорить. Пророк во его время, они женщины пользовались и продавали. Поэтому здесь надо смотреть вопрос разрешенности этой вещи. Иншаллах, можно торговать, можно все угодно делать, но главное о том, что не стараться усиленно этот вопрос спрашивать, почему. Ты уже начинаешь запретить себя то, что ты уже разрешается по исламу. Барак Аллаху фик. Ахай, извиняюсь, просто вот Аллах, слухи ходят, вот, то, что братья говорят, то, что дуа, допустим, просто про себя во время сажда, именно ваджиб, салят ваджиб говорить нельзя, только вот на суннат, вообще какой хукм про себя говорить, там дуа какие-то. Если разница между суннатами и ваджибом. И еще никакой зикр надо говорить, когда сажда тилава делаешь, Джек Махар. Ну, дуа, иншаллах, разрешается, даже во время суджуда, барак Аллаху фик, любое время, иншаллах, разрешается. Но главное о том, что не считают в суджуде именно аят дуа, который в Коране. А так любой дуа можно, иншаллах, барак Аллаху фик. Правух последний, и уже урок закончится. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Шейх устал, наверное. Иншаллах, последний вопрос задам. А вот брат Абдулла 38 спрашивает. Если я зашел в дом, сделал дуа, потом дал салям, если никто не ответил на мой, не ответил на салям, то есть никому, некому, да? И должен ли я сам ответить на свой салям? Барак Аллах, джазак Аллах, хайрах. Брат братья и сестры, и вот прежде чем положу микрофон, скажу, вот после, сейчас как ответы Чехова, будем набирать группу, вот кто хочет учить Коран. Джазакаллаху хайр. Джазакаллаху хайр, Рауф. Можно еще вопрос? Еще раз. Можно вопрос еще раз, Рауф? Ассаламу алейкум. Да, конечно, можно, иншаллах. Если человек зашел в дом, сделал дуа и дал салям, и если никто салям не взял, должен ли этот человек сам взять свой салям, или как быть ему в таком случае? Джазакаллаху хайр. Иншаллах, джазакаллаху хайр. На твой вопрос ответит, иншаллах, ангелы. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ман каля ассаляму алейкум, отвечает на него ангел, иншаллах. Поэтому не переживай, если не отвечает, иншаллах, за тебя уже ангел отвечает, который с тобой постоянно. Джазакум Аллах хайрам, барак Аллаху фикум. Дорогие братья и сестры, перед кончанием урока хотел одного хадиса, важный именно сказать. Хадис очень важный, очень болезненно, надо именно слушать и практиковать потихоньку. В исламе нам надо больше всего практики. Этот хадис касается одного сахабы, сподвижника пророка. Был мальчик, сирота. Аллах ему дал возможность о том, что строит огород, именно стену. Стена строит. И оказалась эта стена как раз дерево одного сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот мальчик подошел к этому человеку, сказал, подари мне это дерево, или дай мне, потому что она не дает мне возможность сделать эту стену. И этот человек отказался. Деньги предлагал и отказался ему дать, отказался даже принимать от него деньги. И этот мальчик подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот пророк, он вызвал этому человеку, спрашивал, говорит, вы хозяин это дерево, которое именно обратился к тебе, этот мальчик. Он сказал, да. Он сказал, отдай это ему дерево, подари ему это дерево. Пророк ему, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. И этот человек сказал ему, нет. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще раз спросил ему, сказал, отдай этому мальчику дерево. Он сказал, нет. Удивился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почему этот человек отказывается то, что ему говорит. И третий раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, отдай мальчику дерево, я тебе обещаю дерево в раю. И этот человек третий раз тоже отказался. Он имеет право, это его имущество. И, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, молчал. И один сахаба подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я Расул Аллах, о пророк, если я выкуплю от него это дерево, у меня будет дерево в раю. Он сказал, да, обещаю тебя, будет тебя дерево в раю. И, конечно, человек, если послушал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему была награда за это дерево, но он не согласился. И, конечно, Дихья ушел домой и подумал, что у него есть самое дорогое, можно что именно взамен дать этому человеку, точно забрать это дерево и получить за это дерево в раю. Конечно, имущество, оно закончится, не останется от него ничего. Но Дихья сразу подумал, у него был сад, сад большой. Там было в этот сад 600 деревьев, и которые все ахлю Мадина, люди Мадина хотели у него покупать. Он сказал, валлахи, у меня кроме этого ничего нету. Значит, я подойду к нему, скажу этому человеку. Он знает о том, что результат, если я ему дам, если мой торговля с ним получится, если я ему дам это дерево, значит, иншаллах, Аллах мне даст дерево в раю, как мне обещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал ему, брат мой, ты знаешь мой сад? Он сказал, да, конечно, знаю. Конечно, самый лучший сад Медина. И самые лучшие деревья, это пальмовые деревья там именно. Он говорит, как ты думаешь, если взамен тебе даю этот сад, который уже 600 деревьев за одного дерева, он сказал, если я тебе даю этот сад, ты меня даешь взамен это дерево. И этот человек, конечно, обрадовался, 600 вместо одного, самый лучший сад. И, конечно, он отдал, говорит, на, бери, я тебя забираю тогда вот это. И потом он вернулся к этому мальчику, говорит, мальчик, забери это дерево, она тебе подарок. И сделай что с них, что ты желаешь. И действительно, он подошел к этому человеку, Дихья, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о пророк, я сделал то, что вы мне сказали, Иншалла, получая за это дерево в раю, он сказал, да, торговля хорошая, хорошая торговля. И Субханалла, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дальше сказал, валлахи, у тебя будет дерево в раю. Ничего имущества, дунья ничего не стоит. И, конечно, активность, то, что он сделал, в том числе за одного шага, он, альхамдулилла, Аллах дал ему взамен что-то лучшее. И потом именно обратно пошел именно к себе в сад, пошел к себе в сад, и как раз жена Умудяхья там находится с детьми. Дети любили очень сильно этот сад, играли там постоянно. И говорит ему, он говорит, он дверь открыть не мог, ворота не мог открыть. И потом кричит жена свою, говорит, «Я Умудяхья, выходи оттуда! Я Умудяхья, выходи оттуда!» И, конечно, она, женщина, удивляется, почему он кричит, и почему именно повышенный голос разговаривает, это же его сад, он можно зайти. Он читает о том, что ему нельзя зайти, потому что уже продал это место. И говорит, «Женщина, уходи, это не наш сад!» И говорит, «Почему ты его продал?» Она спрашивает. Он говорит, «Да, кому?» Он сказал, «Аллаху». «Аллах, я продал это дерево, этот сад, и взамен получил другого». Говорит, что? Дерево в раю. И женщина, она обрадовалась. Обрадовалась о том, что она получила рай. Именно дерево. Взамен. Бабарак Аллаху фикум, дорогие братья. Альхамдулилла, религия, она легка. Религия, много есть информации полезной. Надо посчитать и практиковать элементарно. И мы говорим, альхамдулилла, постоянно. Можно руки поднимать. Сколько из вас сегодня строил дом? Можно узнать? Руки можно поднимать? Рауф, в первую очередь. Дом, кто строил сегодня? Шамиль? Побольше, братья. Эльдар, кто строишь? Маша Аллах. Джазакум Аллах хайран. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, элементарный дом, который человек можно строить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал достоверный хадис. Сказал, кто читает сурат Иль-Ихлас 10 раз, ему будет дом в раю. Элементарно. Значит, самый простой. Читай каждый день 10 раз сурат Иль-Ихлас. Кулу Аллаху Ахад. Она ничего времени занимается. Иншаллах будет дерево в раю. Барак Аллаху фикум. Ва джазакум Аллаху хайран. И лучше всего то, что можно сказать. Пусть это собрание, пусть это место, которое мы собрались именно знать ислам и религия истинная. Ислам, религия, которая, альхамдулилла, Аллах дает те люди, которые следуют этот путь ислам, Аллах дает им рай, как обычно в хадисах и аятах Корана. Барак Аллаху фикум, ваджазакум Аллаху хайран. И в первую очередь практика. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ла ядхулу ахадун джанната би амале». Никто не зайдет в рай именно свои поступки. Даже сказали, ты пророк, даже ты тоже не будешь именно. Он сказал, да, хала вала ана, илля ан ятагаммадан Аллаху би рахмати. Только по милости Аллаха зайдем в рай. Если зайдем в рай, иншаллах, дальше, Аллах нам дает, зависимо от нашей поступки, иншаллах, разный уровень в раю, иншаллах, не по любви, не по что-то, а по поступке. Барак Аллаху фикум, вассаламу алейкум. ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برات ابن عثيمين موت إن شاء الله نبريوات سمعوا تقولين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا شيخ بارك الله فيك так братья сестры сейчас иншаллах вот тот кто хочет научиться читать Коран да иншаллах, сейчас будем набирать, и завтра, так, братья, я тут обращаюсь ко всем присутствующим и к другим гостям, которые тут находятся, слушайте, только ислам открытая религия, она не закрыта ни для кого, просто единственная причина, по которой я баню, это вот когда обычно вот что-либо пишут неприятно. Так, тот, кто хочет учить Коран, просто, братья и сестры, будет одна просьба, когда будем начинать, вот завтра вот будет, иншаллах, вот капа зайдет, сегодня посчитаем, сколько человек будем учить, и завтра, иншаллах, раздадим всем материалы и по какому сайту, а вот именно во сколько я не успел брату на...